Великий маг и командир наемничьего отряда Артемий Север был счастлив. Его подруга, очаровательная магесса Холода, из крайне малочисленной, обитающей на дальнем севере расы снежных эльфов, буквально-таки спасла стоящий на краю распада из-за острого недостатка мечников отряд. И еще как. Помимо ее брата, на вид самого настоящего эльфа с острыми ушами и к тому же, как выяснилось, великолепного фехтовальщика, имеющего собственный полный доспех, к группе присоединилась молодая и отважная воительница, причем в компании 12 умелых воинов. Артемия, правда, немного смущал тот факт, что фехтовали данные бойцы не очень хорошо, и помимо этих столитовых мечей, в их вооружение входили неплохо замаскированные одежды, но все-таки заметные для зоркого глаза, компактные пистолет-пулеметы «Вереск», которые он довольно легко опознал, благодаря своему бывалому увлечению оружием. Но, как объяснила София, которая и привела их команду, сослуживцы ее отца, решившие, благодаря ее уговорам, посвятить свой отпуск участию в игре, страдали профессиональной паранойей и к тому же имели все необходимые разрешения на ношение оружия. Учитывая острый недостаток отряда в хороших бойцах, наличие у пришельцев высококачественных доспехов и великолепной общефизической подготовки, а также невероятной скорости, с которой при их участии стали решаться любые организационно-административные проблемы, Артемий предпочел закрыть глаза на все несоответствия в рассказе, приведшей их Софии. Он только поинтересовался у Ольги, не возникнет ли из этих ребят или наличие у них столь серьезного оружия каких-либо проблем, и получив заверение, что «да ни в коем случае, я их хорошо знаю», успокоился. Действительно, бойцы Гаммы, представленные предусмотрительным квашеником Крау в качестве телохранителей, да и просто на всякий случай, вписались в отряд на удивление неплохо. Они охотно помогали молодым эльфийкам, магессам и ведьмам в переноске тяжестей, установке палаток, да и всей остальной мужской работе. Были веселы, охотно общались, рассказывая множество интересных баек и свежих анекдотов. И, пожалуй, их единственный недостаток, с точки зрения бывалого ролевика, заключался в странной, совершенно противоестественной трезвости. Никто из 12 здоровенных мужиков не позволял себе более одной полулитровой бутылочки пива в сутки. Отказываясь от выпивки, эти товарищи на удивление единодушно. Но глядя, какими завистливыми взглядами провожали они каждый исчезающий в бездонных глотках ролевиков стакан с благосклонной жадностью, Артемий заподозрил, что этот отказ был отнюдь недобровольным. Впрочем, рассудил он, пить или не пить, решает каждый для себя сам, и не стоит лезть в чужую душу. Особенно если душа эта заключена в тело здоровенного спецназовца со слабо замаскированным пистолетом-пулеметом под одеждой и прячущимися под легкой курткой бронежилетом скрытого ношения. Надо сказать, что глупцом Артем Александрович Морозов никогда не был и потому к подобному пополнению своего отряда отнесся весьма внимательно. Особенно его как профессионального и весьма неплохого хирурга заинтересовали длинные и острые уши Ольгиного братца. Отсутствие шрамов, совершенно необычная подвижность и многие другие признаки, доступные внимательному и опытному глазу, буквально вопияли о том, что пластическая хирургия к появлению подобных органов слуха не имеет никакого отношения. Да и многочисленные плохо зашлифованные зарубки на его доспехе были совершенно не похожи на отметины, оставляемые затупленным ролевым оружием. А вот на следы ударов острых и тяжелых боевых мечей они тянули вполне. Причем и искусство боя, продемонстрированное этим худощавым невысоким подростком на тренировках, было совершенно не похоже ни на что виденное бывалым ролевиком ранее. Но не может человеческий ребенок 14 лет от роду не только вполне успешно фехтовать одновременно против 12 взрослых и тренированных мужчин, но и победить их в течение какой-то пары минут. Чисто физически не может. Мускулы подобного напряжения не выдержат. Однако Эмрао Илей легко и без видимого напряжения продемонстрировал это самое невозможное, чем добавил еще один немаловажный факт в копилку наблюдений Артема. Однако выводы из данных наблюдений, сами по себе вполне логичные и разумные, были при этом настолько невероятны, что он предпочитал держать их при себе, лишь усиленно готовясь к предстоящим играм и внимательно присматриваясь к новым членам своего отряда. Ну и сумку на выезд собирал, допуская тот факт, что поездка может быть не совсем обычной. Так, на всякий случай. В конце концов, ну что такого, если взятая на игру аптечка будет укомплектована несколько больше обычного спас-минимума. И ноутбук с приложенными солнечными батареями, то явление не так, чтобы очень уж необычное. Может, он любит читать по вечерам. Ну а что, там у него помимо фэнтезийных книжек валяется на винчестере? Так это и вовсе никого не касается. В конце концов, заядлому толкинисту, известному в игровой среде как Артемий Север, всегда хотелось попробовать себя в роли попаданца.